376. Скажу изуверам и ханжам о предательстве. Они полагают предательство лишь в 30 сребрениках, но забывают, что оно в каждой хуле и поношении. Не следует думать, что злобное слово не будет предательством. Именно часто злоба неотделима от предательства и клеветы. Одно черное древо питает эти позорные ветви, и следствие будет так же черно, как и черные корни позора. Нужно спешно отучиться от ужаса злобных слов.